Коко Шанель поехали через несколько дней во всеоружии, то есть на каблуках и в новом белье. Маша полдня училась ходить, чертыхаясь в полголоса, но в конце концов выработала два вида походок – победительную и фривольную. С победительной она и вошла в салон, а в разговоре со знаменитой модельершей держалась с достоинством. Коко одобрительно посмотрела в сторону Сержа и взялась сама подбирать платье и пальто для Марии Морозовой. Счет Костину предъявили космический, но наряды того стоили. Маша в них предстала эталоном элегантности и в то же время раскованности. Мадам Шанель попросила Марию покрасоваться перед зеркалами, потом походить по подиуму и вдруг предложила походить там же в шубах, соболиной, лисьей, шиншилловой. «Ах!» — сказала она наконец, — «эту коллекцию шуб я могу доверить демонстрировать только вам, Мария. Вы смотритесь в них так естественно. Прошу вас подписать со мной контракт, только на один показ. Вы не против, Серж?» «Почему же на один?» — улыбнулся капризный Серж. «Вы ведь поедете с шубами по нескольким городам Франции, а может в Женеву, Милан и Лондон заглянете. Маша там пока не была, в самый раз таким манером попутешествовать и заодно чемоданчик денежек заработать. А вы в каких отношениях с Марией, Серж?» — спросила в лоб гранд-дама. «Насколько я помню, вашу жену зовут Анжеликой. Это так, но я с недавних пор стал учиться в Сорбонне и встретил там вот эту русскую девушку, в судьбе которой мне захотелось принять участие. Вы, может быть, этого не знали, Коко, но русские люди обожают помогать друг другу, особенно оказавшись на чужбине. Ну-ну, смотрите, Мария, как бы Серж Костин вам животик не помог увеличить. Он ведь слывет в Париже дамским угодником. Угодников я на дух не переношу», — передернула плечами Маша. «Меня можно взять только с боя». «Он из боя может», — хохотнула Коко. «Вон как глазом огненным косит». Когда Серж явился на следующий день в университет, вся группа теснилась вокруг Маши. Девушки активно расспрашивали ее о прическе, гриме, одежде от Шанель и так далее. А парни молча пялились, и в глазах их полыхали мрачные огни вожделения. «Серж!» – воскликнула Маша, когда он вошел, и парням стало понятно, для кого эта середнячка так преобразилась. Злобно скрестив на нем взоры, они повернулись и побрели по своим местам, а Костин присоединился к девичьему кружку и стал со знанием дела комментировать машины обновы. После занятий Серж привычно пошел в библиотеку, и Маша за ним. Оказавшись в абонементском зале, они укрылись в давно облюбованном закутке, и Маша смогла задать заветный вопрос. «Так ты почувствовал себя пигмалионом, создавшим Галатею?» «Да», — со всей серьезностью сказал Сергей. «Ты великолепна, Мария Галатея. Но что мне делать дальше, я не знаю. Ты ограничился моей формой. Теперь надо вдохнуть в нее содержание». «Как? Обними меня и поцелуй», — шепнула Маша. «Я думаю, это поможет». Следующую неделю Сергей и Маша провели в поисках мест для совокупления. Ими были опробованы тот же закуток, кабриолет, хоры церкви Святой Урсулы, свободная аудитория, лужайка в глухой части Булонского леса. Пришлось в итоге банально снимать номер в отеле, и лишь на второй раз Мария Галатея испытала полноценный оргазм. «Боже!» – воскликнула она. «Какое чудное, небывалое ощущение! Мое тело трепещет само по себе. И это сотворил со мной ты, мой кумир, мой бог, или демон. Ведь мы с тобой преступники, прелюбодеи. Не нагнетай, Машенька», — стал оглаживать ее кожные покровы кумир. «Представь, что ты наложница в гареме, которую султан предпочитает всем своим женам». «Да», — подхватила идею филологиня. «Я оглашаю раз за разом восторженными криками гарем, а жены злятся в своих спальнях. Кстати, сейчас в моду вошли слежки сыщиков по поручению ревнивых супругов. Твоя Анжела на это не пойдет». «Нет смысла. У меня практически нет имущества, лишь наличные деньги. Да и горда она чересчур для этого. А еще через неделю встречи новоявленных любовников закончились. У Шанель состоялся показ шуб, Маша в качестве модели публику поразила и вскоре укатила в многомесячное турне, оформив в универе академический отпуск. Ежедневно функционировавший и вдруг невостребованный мужской орган вскоре напомнил о себе, и Сергей уже собрался сделать визит к мадмуазель Дюплесси, но тут Анжела решила завершить свой вынужденный целибат и одним вечером забралась в постель супруга. «Я так давно тебя не обнимала», — сказала она. «Меня даже потряхивает сейчас. Только умоляю, никаких новых беременностей в ближайшие несколько лет не должно быть. Используй презервативы. Знаю, ты их ненавидишь, но что делать? Лучше так, чем совсем никак. Ты-то наверняка без баб в эти месяцы не жил, но я знать о них ничего не желаю. Теперь ты мой, шли всех баб в то место, откуда они появились на свет. Узнаю о будущих ходах налево, яйца оторву. Полегче с угрозами. Вдруг я перепугаюсь и на этой почве обрету избирательную импотенцию. В отношениях именно с тобой. То-то ты растеряешься, Машери, издеваешься над Богом данной женой. Я так лелеяла в душе предстоящую ночь, а ты, так, переменился Сергей. Все, что я тебе наговорил, забыть. А вспомним лучше нашу ночь в берлинском отеле, когда мы впервые оказались в постели и захотели соединиться душами. Помнишь? Да. Ты тогда сравнивал меня с Джоан Крауфорд и убедил, что я куда красивее, и совершенно не кривил душой. Сейчас после родов твои пропорции изменились, но Анжела-женщина кажется мне сдобнее Анжелы-девушки. Проверим, так ли это на самом деле. Приступай, Мон Амур. Глава 33. Две беседы. Оставшись без Маши, Сергей с головой окунулся в процесс обучения французским филологическим премудростям. Вдруг на страницах газет замелькали новости одна другой мрачнее. В Судетах Фольксдойче стали требовать независимости. В начале ноября японцы захватили Шанхай, 18 ноября в Париже был раскрыт фашистский заговор. По поводу заговора Костин решился на звонок Раулю, а тот как обычно сделал запрос президенту. В итоге Альбер Лебрин позвонил Сержу Костину сам и пригласил в Рамбуе. «Вы ведь давно у меня не были, с лета. Я люблю с вами беседовать, приезжайте в воскресенье. У невестки будут именины, купите ей что-нибудь». «Опять именины?» – скривился Сергей. «Ладно, переживу. А Бернадет куплю клипсы с крупными жемчужинами, у нее таких вроде бы нет». В этот раз компания в Рамбуе собралась небольшая, видимо, Бернадет не была популярна в обществе. Преподнося подарок, Сергей раскрыл коробочку с серьгами, и они так восхитили именинницу, что она тотчас надела клипсы на уши, кинулась к зеркалу, повращалась перед ним и, повернувшись к дарителю, сказала: «Вы очень мне угодили, Серж. Я постараюсь отдариться». «Глупости», — возразил Костин. «Единственное, чего желает даритель мужчина, увидеть довольную улыбку на лице женщины. Я ее увидел и уже счастлив». «Женщинам тоже нравится делать мужчин довольными», — парировала Бернадет. «Особенно достойных мужчин. Мон Дью, помоги мне осчастливить этого мужчину». Ошарашенный Сергей едва сумел скрыть свое смятение, поклонился и пошел на улицу, приходить в себя. Напрасно, Бернадет была тут как тут и с новыми словами. «Мой муж похвастал мне, что соблазнил зимой вашу Анжелу. Что вы можете сказать на это? Она действительно ему отдалась, желая досадить мне, но тотчас об этом пожалела и сразу мне рассказала. Я ее простил. Удивительный вы человек, Серж Костин. Я же страшно ревнива, злопамятна и мстительна. Помогите мне отомстить Жану Лебрену, Моннами. Он об этом узнает. Непременно. Иначе какой смысл вместе? У меня появится жуткий недруг. Сын президента. Я же стремлюсь стать другом и опорой Альбера Лебрена. Он уже ваш недруг», — заявила Бернадет. «Он завидует вашей славе, очарованию, уму, славному характеру. Овладевая Анжелой, он насиловал в воображении вас, Серж. И все-таки ваша месть неуместна для меня. Предлагаю взамен просто нежную любовную связь. Ваш образ еще год назад всколыхнул мое воображение. Надеюсь, вы это поняли, когда мы с вами танцевали. Любовную связь. Только вот нежности я не люблю. Любовь должна быть страстной, бурной. Это запросто, май дарлинг Бернадет. Что, если я буду пристегивать вас к кровати наручниками, хлестать предварительно плетью и потом бурно насиловать? Мон Дью, вы это с кем-то проделывали? Еще нет, только в мечтах. Хотите быть первой? Не знаю. Кажется, это чересчур. Но попробовать. Только в порядке пробы, Серж. Тогда обговорим детали позже. А сейчас я должен пойти к вашему тестю. Это он призвал меня сюда». Президент встретил своего протеже как всегда с большим радушием, стал рассказывать о фашистском заговоре, который оказался очень локальным. Однако журналисты с подачи правительства раздули его до небес, в назидание другим заговорщикам. Затем собеседники перекинулись на обсуждение судетских волнений и сошлись во мнении, что они сулят Чехословакии большие неприятности. Серж указал на Данцигский коридор, которого домогаются немцы, и оба вновь согласились, что Польша непременно окажется под мечом Гитлера. Значит, для ее защиты надо создать мощный союз европейских стран, куда желательно подключить СССР, естественного врага фашизма. Серж вновь указал, что Польша и СССР недавно воевали и поляки прихватили себе непомерно большие территории на востоке. Сталин не против заключить союз с Польшей, но при условии возврата украинских и белорусских земель и населения. Пойдут ли на это высокомерные поляки? Вряд ли, признал президент. Ни за что, усугубил молодой Доранний. Значит, союза СССР и Англо-Франции не будет, зато может быть союз двух диктаторов, Гитлера и Сталина. Союз недолговечный, ради сиюминутной выгоды, но наиболее вероятный. Германия, Япония и Италия, члены антикоминтерновского пакта, напомнил президент. На самом деле эти страны нацелены против Англии, Франции и США, возразил Серж. Их интересуют колонии, находящиеся в руках этих стран и вызывают злобу торговля, финансы и промышленность, препятствующие экспансии Итало-Германо-Японского союза. А ведь вы, похоже, правы, Серж, прозрел президент. И если это так, то войны нам не избежать. У продвинутых педагогов нашей страны сложилось правило, ухмыльнулся Сергей. Если какого-то безумства нельзя избежать, то его надо возглавить. И тогда есть шанс спустить его на тормозах. Мой совет. Готовьтесь к войне и с ее началом обрушьтесь всей мощью на промышленные центры Германии. Не будет их, не будет и подпитки оружием армии Вермахта. Понятно, что немцы станут бомбить ваши центры, а также города, с целью запугивания населения. Может сильно пострадать Париж, но поверьте, вы его отстроите после войны в лучшем виде. У вас есть отличная пословица: не разбив яиц, не сделаешь яичницу. Ваша цель – яичница, все остальное вторично. Какова альтернатива? Союз с Германией или скороспелая капитуляция? Тогда все будут живы, города целы, а души людей все в дерьме. С вашими выводами, мсье Костин, не хочется соглашаться, зло сказал Либрин. Мы укрепим союз с Англией, Бельгией и Голландией, а также с США. Подключим Польшу, Чехословакию, Венгрию, Югославию, Румынию и Болгарию, а также Турцию и Грецию. Неужели такого мощного союза будет недостаточно для сдерживания Германии и чахлой Италии? Если в тылу у восточноевропейских стран окажется враждебный им СССР, то недостаточно. К тому же в перечисленных восточных странах есть прогерманские сторонники. В результате Венгрия, Румыния и Болгария могут в момент стать вашими противниками, да и Турция будет сильно колебаться. Все это из области предположений. То ли будет, то ли не будет. Разве политики не должны исходить из правила? Предполагай худшие, надеясь на лучшие. Правило Цицерона, кажется, с ним не поспоришь. Теперь я снова буду думать над будущим, вместе с моими аналитиками, конечно. А вы, как всегда, стали поставщиком новых идей. Я очень доволен, что пригласил вас на этот разговор. Глава 34. Страсти, Бернадет. Куй железо, пока горячо, это правило Сергей знал как отче наш, и потому решил остудить голову Бернадет недельным ожиданием встречи. В понедельник он ей позвонил из телефона автомата, надеясь на сухой отклик. Она и правда была немногословна, но предложение пообедать в ресторане неприметного отеля «Англитер» на Монмартре приняла безоговорочно. Просьбу выглядеть как можно скромнее она тоже уважила, так что Костин сразу ее не узнал. Суконное пальто, сапоги без каблуков, шляпка под стать служащей, простенькое платьице, скромный жакет и даже грим минимальный. Он же был в студенческой тужурке и выглядел как учащийся. «Благодарю вас, Бернадет, и поздравляю с маскировкой», — сказал Сергей, улыбаясь. «Вас можно принять за Белошвейку, а вас за моего сына, нагуленного в ранней юности», — с ноткой уныния сказала дама. «Плевать нам на мнение публики, не так ли, Шерами? Ну что, пообедаем плотно или ограничимся шампанским и устрицами? Еще вопрос, будут ли эти устрицы свежими? Лучше я закажу котлеты деволей, на подходе я их углядела на соседнем столе, и они мне приглянулись, тогда и я не буду оригинальничать, деволей так деволей, но к этим котлетам правильнее взять Шато Лафит, берите то, что считаете нужным, я ограничусь одним бокалом, раз уж мы в роли простонародья, то я прихвачу вино в номер, вы его уже заказали, я узнал, есть ли свободные номера, оказалось есть и в достатке, ох. Как-то мне от нашего предприятия не по себе. Будем переживать неприятности по мере их наступления, Бернадет. А пока приступим к обеду. Вино и пища оказали позитивное действие на обоих авантюристов. Она расслабилась, а он стал плести привычную вязь из комплиментов, намеков и выразительных взглядов. Наконец Сергей понял, что Бернадет настроена на продолжение свидания, расплатился с гарсоном и повел даму в вестибюль отеля. Портье кинул на них короткий взгляд, быстро оформил номер и отдал ключ. После этого он, может быть, и ухмыльнулся, но кандидаты в любовники уже шли от него вверх по лестнице. В номере Бернадет зорко осмотрелась, проверила состояние белья на постели и чуть отмякла. Потом посетила туалет, ванную комнату и там задержалась. Вышла она в ночной рубашке до пят, нырнула под одеяло и стала выжидательно смотреть на Сержа. Тот слегка пожал плечами и тоже пошел в ванную. Там ополоснулся под душем, вытерся вторым полотенцем и, оставив одежду на вешалке, вышел голым под взгляд дамы. Она интуитивно дернулась, но тут же взяла себя в руки и стала с интересом смотреть на процесс преобразования пениса в упругий фаллос. Серж стоял перед ней, уперев руки в боки и не двигался, только фаллос слегка ходил из стороны в сторону, соблюдая общий вектор, в лицо дамы. «Иди же сюда», — с хрипотцой сказала Бернадет и залилась краской запоздалого стыда. В постели он спешить с фрикциями не стал, а принялся стремительно целовать ее лицо, шею, грудь, а потом впился в губы и вцепился в лобок, оживляя и возбуждая вагину. И лишь дождавшись призывного стона Бернадет, позволил изнывающему фалласу ворваться в желанную теснину. В какой-то момент дама взметнула свои длинные ноги и обхватила ими шею мужчины, после чего стала подвывать, выть, потом вскрикивать что-то невразумительное и, наконец, выгнулась до предела и затряслась в пароксизме страсти. Собственного оргазма Сергей толком не осознал, так сопереживал ощущения партнерши. «Ты превзошел мои ожидания», — пришла в себя Бернадет. «Я пережила поистине бурную страсть. Никогда, никогда такого со мной не было. Боже, как это было прекрасно! Если бы это совокупление еще привело к зачатию от тебя ребенка, я была бы на вершине счастья. Такой ты видишь свою месть. Нет, я давно хочу завести второго ребенка, но не от этого жалкого человека. Ты в этом смысле просто идеален, Серж. Рад стараться, Белладонна», — отрапортовал Сергей. «Ой, прости, прости меня. Ты подумал, что я тебя использовала. Но я искренне хотела доставить тебе удовольствие. Вы, мужчины, всегда ведь стремитесь к новым победам над женщинами. Вот она я, новая наложница Сержа Костина. Ты, правда, хотел взять меня по-иному, в наручниках и с плетью. Я согласна так тебе отдаться, только не сегодня. Не хочу портить впечатление от случившегося чуда». Свидания их стали множиться. Сергей брал Бернадет разными способами и почти всегда добивался оргазма, но методов маркиза де Сада не применял. Наконец она сама спросила со смешком: «А где же обещанные наручники? Где плеть и прочие истязания?» Вместо ответа Серж Костин достал из кармана давно приготовленные наручники с бархатными обхватами, застегнул их на запястьях дамы, вынул ее обнаженную из постели, поставил к спинке кровати и пристегнул к ней. После чего стал оглаживать ее кожу, чуть пощипывать и вдруг ощутимо шлепнул ладонью объемную попиту. Потом еще раз, еще, еще. Шлепки сыпались, перемежались с оглаживаниями и снова сыпались. «Возьми меня», — вдруг попросила дама. «Рано», — был ответ. И вместо шлепков ладонью попета, спина и ноги женщины подверглись не сильным, но хлестким ударом ременной плети. Бернадет взвыла и стала извиваться, пытаясь избежать ударов, но мучитель шлепнул ее ладонью по губам, стегнул еще несколько раз плетью, вдруг стиснул груди и позволил резвиться фалласу. Всхлипывания женщины еще некоторое время продолжались, но вот ее попетта стала сильно подаваться навстречу мужскому жезлу, а из груди вырвались прямо-таки звериные стоны страсти. Вскоре они оба затрепетали в оргазме, после чего Сергей отстегнул наручники, отнес Бернадет в кровать и стал оглаживать и успокаивать. «Ты выжил меня до конца», — призналась любовница. Внутри все тряслось. «Но больше так не делай. Я, видимо, недостаточно сильна для таких страстей». В конце года, после Рождества, Бернадет, явившись на очередное свидание, вдруг заулыбалась и сказала: «Ты добился своего. Я забеременела». «Это я добился», — удивился Сергей. «А кто меня все это время терзал и насиловал?» — спросила, смеясь, дама. «Мой организм терпел, терпел и не вытерпел, сдался. Как хорошо. Но для того, чтобы никто ничего не заподозрил, ты должна была спать иногда с мужем. Само собой, не моргнув глазом, призналась дама, уже месяц как мы спим вместе. И почему ты решила, что ребенок этот от меня? Саркастически спросил уязвленный Сергей. Ну не от этого же слабака. С ним я оргазм лишь имитировала, а с тобой взращивала и рожала. Что ж, я рад, что ты добилась своей цели. В номер сегодня подниматься не будем. Обязательно будем. Не ты ли говорил, что мы и половины поскома с утра не использовали? Глава 35. Бедная Маша. В январе 1938 года в бурной сексуальной жизни Сергея Костина случилось затишье. Бернадет все-таки отступилась от него, опасаясь слежки мужа. Маша Морозова продолжала турне по Европе, а Жанна Дюплесси исполнила свою угрозу и завела себе другого, более постоянного любовника. На Сержа Костина она при встречах все равно смотрела с укором, но и только. Впрочем, семейный секс вдруг полюбился Сергею, и он с ужасом вспоминал свои недавние эксперименты. Например, с Машей на хорах церкви. В январе же пятикурсники сдавали последние экзамены в университете. Сергея спрашивали особенно пристрастно, и по ряду предметов он выше четверки не получил, но и троек в его аттестате не случилось. Были и пятерки. По истории литературы и, как ни странно, по философии и французской литературе. Теперь предстояло сочинить дипломную работу. Его руководителем стал тот самый Фернан Бальденспержи, декан факультета и друг Альбера Либрина. Тему о сопоставлении книг никому неизвестного Набокова и полуизвестного Кафки он отмел и предложил взамен сопоставление поэзии Верлена и Эльвера. «Это ничего, что вы их поэзию толком не знаете и не прочувствовали», — сказал он. «Время для штудирования у вас есть, а ума для анализа, я уверен, хватит. В добрый путь к порогу Сорбонны. Зная правила, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Сергей накупил поэтических сборников Верлена и Эльвера и с головой погрузился в мир их грез. Сначала ни тот, ни другой ему не пошли, но он отбросил привычку автоматического перевода на русский, и постепенно изощренность французских рифм его заворожила. Он попытался даже перефразировать то или другое стихотворение, но всякий раз осознавал, что у авторов получилось как нельзя лучше. Прошел месяц, потом другой, и лишь в марте Сергей решил, что готов написать сравнительное эссе. Он родил его буквально за два дня, потом день шлифовал и, наконец, понес на суд Фернана. При входе в Сорбонну он буквально столкнулся с Марией Морозовой, которая оттуда выходила. «Мама родная!» – всплеснул он руками. «На тебе воду что ли возили все эти месяцы? Где румяные щеки, где тети, куда подевались крутые бедра? Только глаза одни остались, полные печали». Мария безответно бросилась на шею былого любовника и разрыдалась. И вот вместо Сорбонны Сергей повел расхристанную деву в Люксембургский сад, где она смогла успокоиться и поведать ему о своих злоключениях. Во-первых, Коко Шанель оказалась той еще сволочью. Ее требования к своим вешалкам были непомерными. Вес должен быть тютя в тютю, ассортимент блюд сужен до предела. Никакого баловства вроде мороженого или пирожного не допускалось. Прогулки по городу не поощрялись, знакомство с мужчинами не боже мой. Не терпела она также пререканий по поводу демонстрируемых одежд. Сказано, что к этой шубе должны быть жуткие высоченные сапоги, так тому и быть. Никаких собственных аксессуаров, никакой самостоятельности в проходах и никакого покачивания бедрами на отходе. «Каторгу, а не увеселительную прогулку ты мне организовал, Сереженька. А в довершение всего эта старая корга меня еще обсчитала при увольнении. Каким образом? Вычла за шубу, которую обещалась подарить. А она стоит бешеных денег. Я при встрече ей на это попеняю. Авось усовестится и деньги вернет. Главное, чего мне жаль? Потерянного времени. Вы через пару месяцев станете выпускниками, вольными магистрами, а мне предстоит опять год учиться. У-у, зараза. И злые слезы опять побежали из глаз притягательной красавицы. Ибо, как бы Сергей не сокрушался по поводу исчезновения исконно русских прелестей Маши, в новом обличье она тотчас разбудила в нем волну похоти. «А что, милая, не пойти ли нам в то самое гнездышко, где мы полгода назад были так счастливы? Я об этом мечтала, когда шла в Сорбонну тебя разыскивать», — призналась Маша. «Мне так не хватало твоих ласк и твоего умиротворяющего голоса». После первого койтуса Маша вновь заплакала. «Ты, мать, сегодня необыкновенно слезлива», — чуть хохотнул Сергей. «Что опять не так? Я представила, что вскоре ты уйдешь к своей жене и я снова останусь одна. Не хочу, не хочу, чтобы ты уходил. Как это одна? А отца с матерью ты за людей уже не считаешь. И у тебя, наверное, еще братья и сестры есть. Есть, признала Маша. Брат и младшая сестра. Вот видишь, младшая. Ее ведь именно ты должна воспитывать и наставлять. Она тебя, наверное, очень ждала. Да. Вчера до ночи вы спрашивала о жизни в других странах. И заснула у меня в объятиях. Родня, это главное. Знаешь ли ты, что муж к родне не относится? Дети, да, а муж сродни богомолу, которому после оплодотворения можно откусить голову. Люди далеко ушли от богомолов в процессе эволюции. Ты уверена, а не так ли поступали амазонки с мужчинами-пленниками? Амазонки, мифическое племя, на котором паразитировали романтические поэты вроде Генриха фон Клейста. А вот и нет. Последние археологические изыскания подтверждают их реальность. Но я не амазонка. Мне хочется любить своего мужчину до гробовой доски. Это ведь метафора, Машенька. Где мы, а где эта гробовая доска? В очень далеких туманных далях. Все равно, ты кажешься мне самым чудесным из мужчин. Хочу владеть тобой безраздельно. Ты просто плохо меня знаешь. А ведь я шовинист, Маша, то есть считаю, что правом владеть обладают только мужчины. Это я тобой сейчас владею, а твоя доля – испытывать счастье, отдаваясь излюбленному мне. Но что там поет нам герцог из Риголетто? Сердца красавиц склонны к измене и перемене, как ветер мая. Мое существо всегда противилось этой морали. Я хочу любви долгой, очень долгой. В таком случае жаль, что ты не встретилась мне раньше, Анжелы. Я чувствую себя повязанным с ней и бросить ни при каком раскладе не смогу. Но и ты уже пустила корни в меня, и они явно ветвятся. При этом щекотит что-то в области чресел, заставляя тянуть к тебе руки и кое-что еще. Ты ненасытный, шепнула Маша в ушко избраннику. Это ты ненасытная, возразил тот. Ты в нашей паре индуктор, а я редуктор. Запрыгивай, в таком случае, наверх и активничай дальше. Глава 36. Новые договоренности с президентом. 13 марта Германия присоединила к себе Австрию, народу которого премьер Шушник пообещал плебисцит, но не провел его. Во Франции тотчас пало правительство во главе с Шатеном, и президент Лебрин поручил Блюму вновь сформировать правительство социалистов. Серж Кос позвонил Раулю и напросился на разговор с президентом. В этот раз Лебрин принял его на Елисейских полях. «Какие инициативы посетили вашу светлую голову, Серж?» — спросил, улыбаясь, президент. «Мне кажется, Блюм, получив карт-бланш и имея в этот раз неплохой финансовый баланс, может вмешаться в войну в Испании. В основном, — поспешил добавить Сергей, завидев тень неудовольствия на лице патрона, — для обкатки новейших танков и самолетов. В качестве прикрытия можно использовать Бельгию, которая втайне уже помогает республиканцам. Откуда вам это известно? У меня налажены контакты со многими журналистами. Те из них, кто побывал в Испании, делятся информацией, которая не попадает в газеты. Да, вы ведь знаете, что Британия резко против такого вмешательства. Спишем на Бельгию, которой мы будто бы продали несколько десятков современных танков Самуа и десяток самолетов Маранселмье. Хорошо бы и пикирующих бомбардировщиков десяток подбросить, или их нет еще в натуре. Есть, но летают пока плохо. У испанцев наверняка есть разбитые юнкерсы. Желательно их обломки сюда привезти, изучить и что-то скопировать. Это сделано, но обломки есть обломки. Вот заиметь бы целый самолет. Это как раз решаемо. Нужно предложить очень хорошие деньги одному из немецких пилотов в Испании, и тот сначала перегонит самолет в Барселону, а потом вместе с вашими пилотами в Тулузу. Вы ведь там делаете эти бомбардировщики. Это секретная информация, скупо сказал президент. Ну и ладно, угон самолета – самое лучшее решение в этом случае. Только кандидатуру угонщика надо продумать. Можно вызнать что-то о его семье и пригрозить с ней при обмане расправиться. Что вы такое говорите? Это против законов чести. А бомбить города с мирным населением – это не бесчестно. Некоторое время оба собеседника злились друг на друга, но дело есть дело. Президент вновь заговорил. Ваш прогноз событий сбывается. Германия поглотила Австрию. Следующая цель, вы говорили, Судеты. А потом расчленение Чехословакии. Там и поляки вмешаются, претендующие на Тешинскую область, и венгры, считающие своей территорией Южную Словакию вместе с Братиславой и словацкие сепаратисты, но основное слово опять скажут немцы. Ведь Чехия и Моравия назывались в совокупности 20 лет назад Богемией, провинцией Австро-Венгрии, и там жило полно немцев. Мы этого не допустим. Чехословакия входит в состав Малой Антанты, находящейся под нашей защитой. Имея партнером очень миролюбивого Чемберлина, вы все отдадите Германии, все, и Польшу в том числе. Откуда у вас такая уверенность в развитии событий? Нельзя уступать агрессору, а вы уступаете. Понятно, что и программа перевооружения только разворачивается, и воевать страсть как не хочется, но придется. Только не на условиях Антанты, а наоборот, на условиях гитлеровской Германии. Под ее натиском и при дефиците времени. Опять вы меня запугиваете. Война – это крайний случай. Ее только начни и закончишь лет через 5, потеряв множество людей и массу материальных ценностей. Но мы создали в Европе систему противовесов, которая обязана сработать в качестве эффективного сдерживателя. Одной из составных частей этой системы является Лига наций. Япония наплевала на все постановления этой лиги и устроила в конце прошлого года жуткую резню пленных в Нанкине, а теперь поглощает Китай, провинцию за провинцией. Италия тоже плюет, в наглую посылая свои войска в Испанию и захватив Ливию с Эфиопией. Плюнет и Гитлер в случае его нападения на Чехословакию и Польшу. Это все, заметьте, члены одной шайки, антикоминтерновского пакта. Их с треском надо бы изгнать из Лиги наций и объявить общемировой бойкот, а с ними сюсюкает, успокаивает, уговаривает. И все-таки я верю в искусство дипломатии, упрямо сказал президент. Бойкот был объявлен Советской России, но нашлись страны, которые тотчас стали наживаться за счет монопольной торговли с ней. А теперь она наряду с Италией воюет в Испании. Вы забыли сказать про Германию. Ее легион Кондор тоже воюет и нарабатывает бесценный боевой опыт. Нельзя французским летчикам отставать от них, нельзя. У нас в России говорят, забитого двух небитых дают, а в случае с летчиками я дал бы 5 за одного. Я переговорю с Блюмом, и мы что-нибудь придумаем в этом направлении. Благодарю, мсье президент. Надеюсь, вы верите, что мной двигают исключительно патриотические чувства. С какого-то момента Сергей стал замечать обострение своей памяти, особенно по части исторических событий. То, что он учил пару лет назад в МГУ, теперь вспоминалось при желании отчетливо. Например, он вспомнил, что второй приход Блюма к рулю Франции был до смешного коротким, около месяца. Но вот наступил апрель, а признаков скорой смены правительства не было. Напротив, популярность Блюма на фоне бездарного Шатана только росла. Похоже, что сыграла роль та самая корректировка бюджета, в результате которой на социальные нужды населения поступила значительная сумма денег. У французов стало меньше причин для недовольства, вот они и поддержали курс Блюма. В конце апреля лидер судетских немцев Конрад Хинлейн потребовал у правительства Чехословакии автономии для своего края. Бениш корректно его послал, но проблема обозначилась. 13 мая в Бельгии к власти пришел социалист Пауль Спак, одним из тезисов которого стала помощь республиканцам Испании. В этот же день Серж Костин защитил дипломную работу и стал магистром филологии. А через 2 дня Альбер Лебрин пригласил зеленого специалиста в свою резиденцию и официально предложил стать его секретарем. «Побойтесь Бога, мсье президент», – заулыбался Серж. «У вас уже есть 3 секретаря. Обстановка в мире усложнилась и количество информации возросло», – парировал тоже с улыбкой президент. 3 помощника никак с ней не справятся, а 4, может быть. Тем более, что этот 4-й очень точно умеет прогнозировать события. Судеты – узенькая полоска гор на карте Европы, а может стать, как вы и предсказали, предметом раздора. Ее нельзя уступать, твердо предупредил новоявленный секретарь. Гитлер тотчас включит ее в состав своего рейха и заявит о правах на Богемию. Словаки тоже подставят подножку и потребуют автономии, с которой Гитлер, вероятно, согласится. Но Чехию и Моравию поглотит. «Чемберлин нам действительно может испортить все дело», – вздохнул Лебрин. «Значит, надо инициировать в парламенте Британии недоверие к его правительству и сделать ставку на Черчилля. Этот битый, но уцелевший политик умеет проявлять твердость. Увы, Серж, мы с вами находимся во Франции, а не в Британии, и влиять на членов парламента не можем. Совершенно неверная позиция. Можем и должны. Для этого надо купить скрытно 2-3 лондонских газеты, а также поддержать финансово с десяток говорливых депутатов палаты общин, и чем Берлин зашатается, а Черчилль воспрянет. Только надо сделать это оперативно. Время, деньги. Вы ведь владеете английским языком, Серж? Спросил президент. Сносно, но, конечно, с акцентом. Это ничего. Я предложу вам поехать туда не в качестве шпиона, а в роли атташе по культуре. И вы провернете те операции, что мне предложили. Только денег будете отпускать по моим требованиям. Непременно. Если Черчилль окажется премьером и жестко осадит Гитлера, то все наши траты с лихвой окупятся. Я сегодня же попрошу Бонни оформить вас в его министерство и направить в Лондон. Эта замена не вызовет у англичан подозрений, так как вы популярны у них как спортсмен, а теперь являетесь магистром филологии. Благодарю за доверие, мсье президент. Я в вас верю, Серж. Кстати, наши танки и самолеты прибыли в Испанию и хорошо там себя показывают. И целенький Юнкерс 88 уже в Тулузе. Я рад, что мои советы приняты. Мне кажется, не стоит усовершенствовать Юнкерс, только время потеряете. Надо пилотам к нему привыкнуть и клепать затем десятками и сотнями. Авиаторы разберутся, Серж. Они все-таки профессионалы. Глава 37. Дебют в посольстве. 20 мая 1938 года Серж Костин, новый атташе по культуре при посольстве Франции в Великобритании, прибыл в Лондон на пароходе. Анжела пыталась поехать с ним, но он ее отговорил, сообщив, что едет в Англию фактически в качестве секретного агента, у которого должны быть свободные руки и отсутствовать уязвимые тылы. «Тебя могут там посадить в тюрьму или даже убить», – всполошилась жена. «В тюрьму вряд ли, у меня будет дипломатическая неприкосновенность, а убийство надо еще заслужить. Если только Баши что-нибудь заподозрит. Мон Дью, твоя инициативность когда-нибудь тебя погубит. У меня предчувствие, мон Шер, что это произойдет еще не скоро. К тому же я не собираюсь задерживаться там надолго, максимум на полгода. Я буду тебя очень ждать. И прошу, пиши мне как можно чаще. Это не обещаю. Нашу частную почту перлюстрируют, уже здесь, во Франции. Тогда шли еженедельно телеграммы с одинаковым содержанием. Жив, здоров, целую. Серж, вот это можно, умница моя. Посольство Франции располагалось уже 100 лет в здании дворцового типа на южной окраине Кенсингтона, на месте посольства Людовика XV. Серж приехал туда перед обедом на своем кабриолете, припарковался на посольской стоянке и направился после предъявления охране своих документов и полномочий в кабинет Шарля Корбина, посла. Пройти пришлось, естественно, через кабинет секретаря, блондина лет 40 с невыразительной внешностью, который после звонка в кабинет сказал: «У вас будет не больше 10 минут. Мсье посол обязан соблюдать режим питания». «Ес», заверил Серж, «все будет very good», и получил взгляд, полный неодобрения его браваде. Шарль Кабрин не был похож на своего знаменитого предшественника Талейрана. Он имел худощавую фигуру, продолговатое лицо, лишенное красок, аккуратные усики под длинным носом и тронутые сединой светлые волосики. «Что вы хотели от блондина 57 лет, всю жизнь мыкавшегося в роли дипломата то там, то сям?» Впрочем, из-под прямых бровей зорко смотрели серые глаза, пытаясь оценить влет посетителя. Серж Костин назвал себя с порога, подошел к столу и подал письмо президента. Посол вскрыл его, прочел, поднял на нового сотрудника недоуменные глаза и спросил: «Вам поручено скупить английские газеты и несколько депутатов с целью свалить Чемберлина. С вашей подсказкой, конечно», — чуть поклонился Сергей. «Или это невозможно, по вашему мнению?» «Подкупить и купить можно», — медленно стал соображать посол. «Но будет ли толк? Авторы статей в газетах должны быть очень убедительны. Главное — донести их мнение до англичан, которые, в отличие от Франции, очень интересуются политикой. Или я не прав?» «Политика и спорт здесь главные развлечения», — подтвердил посол.